Музей русского импрессионизма. 2014-2016 годы. Эйден Поттер, Джон Маккаслан и партнеры. Музей русского импрессионизма – вишенка на торте ревитализованной фабрики «Большевик». Он располагается на месте мукомольного цеха, который был выполнен из красного кирпича и тоже имел цилиндрическую форму. Облицованный перфорированной сталью цилиндр вызывает и другие ассоциации из промышленного мира. Нефтяной резервуар, силос, элеватор. Такой образ музея цеха, музея завода, может быть, больше подошел бы для экспонирования авангардного искусства. Но ведь кураторы музея не раз подчеркивали в своих выставках, что импрессионизм прямо предвосхищает русский авангард. Зато ассоциации с советским архитектурным авангардом легко прочитываются в форме здания. Монументальный цилиндр напоминает нам о доме Мельникова, выступающая вперед консоль, о его же клубе имени Русакова или горизонтальном небоскребе Лисицкого. А блестящая на солнце сталь придает этой форме нематериальное абстрактное звучание, которое искали многие авангардисты. Архитектор музея Эйден Поттер ответил на это мое наблюдение, что не стремился намеренно копировать мотивы наших авангардных шедевров. Тем лучше, это в очередной раз доказывает, что язык советского авангарда давно вошел в сокровищницу мировой архитектуры. Здесь мы завершим наш разговор о современной архитектуре Москвы. Мы надеемся, нам удалось убедить вас, что непредвзятый и внимательный взгляд на современные здания позволяет увидеть в них произведения искусства, которые говорят с нами на актуальные темы и выражают ту самую эпоху, в которую мы с вами живем.